Отойдя от замка на пару километров, они устроили привал, зажгли костер и, греясь от его тепла, по очереди отдыхали. Пока двое спали, один бодрствовал, следя за тем, чтобы огонь не погас. Последние дни казались Эмме каким-то диким сном. Сказки Генри, не вымысел, Реджина, злая королева, Голд на самом деле Румпельштильцхен, Мэри Маргарет и Дэвид — это Белоснежка и прекрасный принц, которые, помимо всего прочего, ее настоящие родители. Под ратушей находится подземелье с драконом, которого она, Эмма Свон, сразила мечом. За душой Реджины охотился какой-то дементор, которого нельзя убить, только отправить в иное измерение. И, используя волшебную шляпу, как портал, они с Дэвидом и Мэри Маргарет попытались избавиться от демона. Но все пошло не по плану, и она вместе с матерью сама оказалась в другом мире, где столкнулась с целой оравой сказочных чудовищ. Все это было настолько нереально и абсурдно, что Эмма начала считать себя персонажем какого-то фэнтези, словно бы ее выдернули из нормальной жизни и назначили протагонистом сказочной истории. Эта мысль казалась просто безумной, но не более, чем все происходящие вокруг. Поэтому Эмма не могла просто так отмести эту догадку. Ее выстроенная, четкая и рациональная картина мира рухнула, похоронив под обломками, заодно, и логику со здравым смыслом. Свон уже просто не знала, во что верить, и на что опираться в своих суждениях. Ее разум отчаянно нуждался в новой парадигме. Мэри Маргарет внушала ей довольно наивные, с точки зрения старой Эммы, вещи. Добро обязательно побеждает зло, надо верить, что все будет хорошо, любовь преодолеет любые преграды и прочие суждения, достойные диснеевских мультиков. Раньше она бы просто посмеялась над всем этим, но теперь, оказавшись в самом настоящем сказочном мире, не спешила отметать сказочные представления о жизни. Однако Белоснежка была не единственной, кто влиял на Эмму. Алекс, плохой чародей, как он сам себя называет, человек, который не раз и не два спасал ей жизнь, идя на смертельный риск. Хоть Свон почти его и не знала, будучи знакомой с ним всего лишь несколько дней, но уже доверяла настолько, что, фигурально выражаясь, не стеснялась поворачиваться к нему спиной. Также этот человек являлся в ее глазах весомым авторитетом в том, что касается волшебства и, в общем, всего сказочного. Общение с ним рисовало Эмме несколько иную картину, нежели ту, что пыталась дать ей Мэри Маргарет. Алекс был в меру циничным, осторожным и довольно мрачным человеком. Его рассказы про волшебный лес были лишены этого сказочного оптимизма, неиссякаемого позитива и наивности, которые буквально источала Белоснежка. А еще он являлся довольно прагматичным человеком и не имел привычки надеяться на удачу. То есть, Алекс очень походил на саму Эмму до того, как Генри разрушил ее мировоззрение, съев кусок отравленного пирога. И эта схожесть характеров притягивала Свон к пожилому волшебнику. Она нуждалась в человеке, который сможет более или менее рационально объяснить всю эту сказочную муть, что обрушилось на нее в одночасье, и Алекс был именно таким человеком. После того, как они выспались, то задались вопросом, где искать портал, который смог бы отправить их в Старибрук. Раз уж шкаф находится в столь опасном месте, им теперь нужно искать новый способ попасть домой. Мэри Маргарет ничего путного не сказала, просто не зная, где можно найти другой портал. Эмма, будучи новичком в этом мире, тем более не могла предложить толкового решения проблемы. Положение, как всегда, спас Алекс. Я слышал, что король Георг, выиграв войну с великанами, забрал саженец с волшебными бобами и чуть ли не начал сам их выращивать. Не знаю, правда это или нет, возможно, просто слухи. Волшебные бобы, как в сказке про золотого гуся и людоеда в заоблачном замке. Чем они нам помогут? Спросила Эмма, переступая через упавшую осину. Волшебные бобы – это порталы, которые могут отнести тебя туда, куда пожелаешь, ответила вместо Алекса Белоснежка. Великаны выращивали их для грабежей и завоеваний. Долгое время они держали в страхе целые народы, до тех пор, пока королевства не объединились и не дали им отпор. Армия Джека Покорителя Великанов взобралась на волшебный стебель и истребила всех гигантов. Многие надеялись заполучить волшебные бобы, но перед гибелью великаны уничтожили всю делянку. Так, считается. Неужели Георг и правда смог добыть бобы? Тогда почему он, миледи, я же сказал, это лишь слухи. Да, спасибо, Алекс. Значит, идем к замку Георга, и они пошли. Путь их был довольно долгим. Больше месяца им пришлось бродить по лесам прежде, чем они вышли на тракт, что соединял королевский замок с крупнейшим городом того королевства, в которое они пришли. Вымощенная камнем дорога порядком заросла, кое-где вообще разрушилась, но идти по ней все равно было намного комфортнее, нежели по лесным тропам. На второй день путешествия по тракту, когда на небо опустились сумерки, из леса раздался пугающий рык, не похожий ни что другое. Ни Алекс, ни Мэри Маргарет не смогли опознать зверя. Неизвестность беспокоила их, но они продолжили путь, разве что стали чуть более осторожными. Вскоре, когда ночь полностью вступила в свои права, рык прозвучал снова, и на сей раз голосила целая стая. Это заставило их остановиться и развести костер, надеясь, что огонь отпугнет неведомых хищников. Но пламя лишь привлекло к ним ненужное внимание. Не прошло и часа, как, ломая деревья, на поляну выскочил трехметровый монстр, отдаленно напоминающий волка, что встал на ноги и обзавелся верхними конечностями, как у приматов. Уже наученная многочисленными битвами с чудовищами волшебного леса, Эмма мгновенно подняла с земли копье и, целясь в раскрытую пасть, попыталась затолкать стальной наконечник в глотку монстра. Тот оказался весьма проворным и сообразительным, ловко увернулся и, схватив рукой лапой древко, переломил копье Эммы пополам. Свон потерял равновесие и упал лицом на землю, после чего попыталась перекатиться в сторону, дабы не попасть под очевидный удар монстра, но не успела. Она ощутила грубую хватку на предплечье и, не успев ничего понять, отправилась в непродолжительный полет. Эмма ударилась спиной о стоящую чуть поодаль березу. На нее обрушилась боль настолько сильная, что из глаз ручьем полились слезы, а туловище будто бы погрузили в кипящую лаву. Тем не менее, сознание она не потеряла и продолжила наблюдать происходящее. Видела, как Мэри Маргарет, всадив в ногу монстра стрелу, в страхе бросилась к ней и оставила Алекса наедине с врагом, как пожилой мужчина, проявляя чудеса ловкости, скачет вокруг чудовища и наносит ему многочисленные рваные раны своим фламбергом. Эмма попыталась сказать суетящейся Мэри Маргарет, чтобы она оставила ее и помогла Алексу, но изо рта вырывалось лишь невнятное бормотание. К счастью, маг справился и без Белоснежки, вспоров монстру глотку и перерезав, судя по всему, заодно и сонную артерию, из-за чего тот повалился на землю, заливаясь кровью и дергаясь всем телом в предсмертной агонии. Однако не успела Эмма испытать облегчение, как на освещаемую костром территорию выскочили еще трое точно таких же монстров, и на этот раз Алекс не справился. Его буквально разорвали пополам, словно две половинки хот-дога. Едва кровавые ошметки друга коснулись земли, а монстры уже бросились к ним с Мэри Маргарет. Глядя в их большие, желтые глаза и оскаленные в звериной злобе пасти, Свон отчетливо понимала, что это последние секунды ее жизни, что она сейчас погибнет, а вместе с ней и Белоснежка, мама, что Генри в одночасье станет сиротой и единственной, кто у него будет, это Реджина, что Дэвид потеряет свою вторую половинку, с которой недавно воссоединился. Эмма Свон, сирота из приюта, 28 лет жившая с мыслью, что ее бросили, и совсем недавно отыскавшая свою семью, вновь расстанется с родными, на этот раз уже навсегда. Ее охватил жуткий страх и обида на жестокую судьбу. Эти чувства начали становиться объемнее, захватывая все естество Эммы. На нее будто бы обрушилось цунами, идущее из нее самой, а затем это цунами вышло наружу. Она ощущала себя дамбой, что сдерживает колоссальный водный поток, пропуская сквозь себя лишь малую его толику. Свон перестала воспринимать окружающий мир, погрузившись в какой-то транс. Она чувствовала лишь эту неудержимую силу внутри себя и ее колебания, не мыслила толком и не анализировала происходящее, не думала о монстрах, о гибели Алекса и об их с Бедоснежкой судьбе, просто созерцала свою сущность внутренним оком. Когда Эмма очнулась, выйдя из этого состояния, был уже день. Она лежала возле потухшего костра, рядом с ней находилась спящая Мэри Маргарет, а вполне себе живой Алекс сидел неподалеку и вырезал что-то на куске березовой коры. Свон начала подозревать, что нападение волкоподобных монстров ей просто приснилось. «Доброе утро», – прошептал мужчина, видимо, не желая будить Белоснежку. «Доброе», – так же тихо сказала Эмма, принимая сидячее положение. «От всей души благодарю тебя, Эмма, не хватит слов, чтобы описать то, как много ты для меня сделала». Принялся Алекс благодарить Свон, что с каждым его словом все больше недоумевала. «О чем ты говоришь, что я такого сделала, Алекс, ты разве не помнишь?» В свою очередь удивился он. «Ты воскресила меня, вырвало из объятий смерти. Разве такое возможно? Возможно. Такое бывает крайне редко, но иногда все же случается. Нужен особый дар и просто уйма магической силы. У тебя, Эмма, есть и то, и другое. Ты пробудила свой дар, сожгла вервольфов и вернула меня к жизни. Хаэм, если ты ничего не помнишь, это плохо, очень плохо. Почему? Слегка обеспокоилась Эмма. Отойдем-ка, не стоит беспокоить леди Белоснежку, сказал Алекс, кинув взгляд на Мэри Маргарет. Да, конечно, согласилась Свон, решив не тревожить сон матери. Они отошли на небольшое расстояние, к самому краю поляны, туда, где валялись поломанные монстрами стволы деревьев. Взглянув на них поближе, Эмма окончательно убедилась, что схватка с чудовищами ей не приснилась. «Вчера ты пробудила свой магический дар, и не просто пробудила, а совершила с его помощью ряд довольно нетривиальных действий. Чтобы повторить нечто хотя бы отдаленно похожее, абсолютному большинству чародеев нужны годы, если не десятилетия усердной практики. Если ты совершила все это, не осознавая себя, значит тобой управляло подсознание, и это очень плохо. Я не понимаю, думаю, понимаешь, но не до конца осознаешь. Наше подсознание – вещь очень коварная и непредсказуемая. Взяв верх над разумом, оно может начать творить ужасные вещи, руководствуясь старыми обидами, загоняемыми внутрь желаниями и массой других вещей, которым мы, находясь в здравом уме, никогда не даем волю. Инициация, первое осознанное использование магии, очень важная веха на пути чародея, особенно, если у него есть врожденные способности. От этого буквально зависит его дальнейшая судьба. И твоя инициация, Эмма, прошла крайне паршиво. Если ничего не сделать, то у тебя может развиться крайне жестокое и властное альтер-эго, повелевающее твоей же магией. Отец рассказывал мне про одного юношу, чья инициация произошла во сне, когда он, в буквальном смысле, не осознавал себя. Тогда никто ничего не заметил, даже сам юный маг. Если бы ему вовремя помогли, тех ужасных событий, что впоследствии произошли, можно было бы избежать. Но, в итоге, на свет родилось одно из самых опасных и кровожадных чудовищ, Дракула, а добрый мальчик Влад умер спустя пару месяцев после неудачной инициации. «И что мне теперь делать?» – спросила Эмма, откровенно испуганная открывшимися перспективами. «Для начала, дай мне на тебя взглянуть, на твою суть. Я посмотрю на твою душу магическим взором и узнаю, как тебе помочь. Но для этого ты должна мне полностью доверять, впустить в свою душу, иначе ничего не получится. Ты доверяешь мне, Эмма?» Алекс посмотрел прямо ей в глаза. В темно-синих глазах мужчины Свон увидела какую-то, чуть ли не отеческую заботу и мудрость человека, многое повидавшего на своем веку. «Да», — ответила она, уверенная в том, что говорит. «Хорошо», — медленно произнес он и закрыл глаза. «Нет, кажется, ты все же не до конца честна со мной, да и с собой, видимо, тоже. Но я правда доверяю тебе. Видишь ли, тут нужен совершенно другой уровень доверия. Скажем, готова ли ты доверить мне какой-нибудь секрет, рассказать то, о чем никому раньше не говорила? Вспомни какой-нибудь случай из своей жизни, за который тебе очень стыдно. То, что ты сама не хочешь вспоминать. Вот когда ты будешь готова мне это рассказать, вот тогда нужный уровень доверия будет достигнут. Но, время у нас еще есть, не следует насильно заставлять свой разум делать то, к чему он не готов. Подумай, поразмысли. Как минимум, 3 полных дневных цикла ты еще можешь позволить себе подождать. Весь день Эмма провела в мрачных раздумьях, решая, какой из секретов она могла бы доверить Алексу, а также невольно представляла свое злое альтер-эго. В голову почему-то постоянно лез образ одетой во все белые монашки-вампира с испачканными кровью губами. Ближе к вечеру, когда они устроили привал, Свон подошла к мужчине и попыталась исповедаться ему в одном из своих самых неблаговидных поступков. Но он остановил ее. «Не стоит, твоя готовность открыться мне, все, что от тебя требуется. Твои секреты не обязательны», — сказал Алексей, положив руки ей на плечи, закрыл глаза. На этот раз он стоял в таком положении несколько минут. Открыв глаза, маг поведал Эмме, что у нее, в целом, все в порядке. И чем чаще она будет осознанно обращаться к магии, тем меньше вероятности, что дар выйдет из-под контроля, и альтер-эго даст о себе знать. До замка короля Григора они добрались через 4 дня, и на протяжении почти всего этого времени Свон училась управлять своей магией. Алекс учил ее этому. Многое она не освоила, но чувствовать волшебство и худо-бедно направлять, научилась. Вопреки опасениям, что витали в их маленькой компании, в замке Григора не обитала никакая нечисть. Все было тихо и безопасно, если не считать крыс и клопов. Конечно же, им пришлось изрядно полазить по замку в поисках возможного тайника с волшебными бобами. Каково же было их удивление, когда один такой нашелся прямо в покоях короля, в ящике для драгоценностей. Осознание. Часть 12.1. Три дня спустя. Старибрук. Мерлин. В довольно занятное местечко я попал. С виду этот Старибрук кажется обычным городком в североамериканской глуши. Обширная частная застройка, обилие мелких магазинчиков, довольно уютный центр, о котором бережно заботятся муниципальные службы. Если смотреть на него невооруженным взглядом, можно подумать, что здесь живет не больше 60 тысяч человек. Однако, будучи магом или увлеченным географом, можно заметить, что Старибрук гораздо больше, чем кажется. Оказывается, что на месте одного квартала расположено сразу несколько. Идя, к примеру, на третью цветочную улицу в южной части города, можно выйти в лес, прямо к мосту троллей, если иметь на то четкое желание, или же прийти в центр населенного жилого массива. Создатель Старибрука очень недурно поигрался с пространством, поселив в небольшом городке несколько миллионов человек. Даже если я, в итоге, не найду Керну в этом кластере миров, путешествие сюда точно не станет напрасной тратой времени. Мое первое впечатление от знакомства с местной магией вышло несколько поверхностным. Чародеи из волшебного леса без сомнения страдают чудовищным недостатком теоретических познаний. Логика и законы сказочных миров все еще вводят меня в ступор и провоцируют острое желание сжечь это мироздание в пламени Армагеддона. Однако нельзя не признать, что способ колдовства местных волшебников, как минимум, интересен. Это даже нельзя назвать магией в полном смысле слова. Больше всего это походило на псионическое управление тонкими энергиями. Не прямое воздействие на магию посредством души и разума, а опосредованное манипулирование с помощью псионической энергии. Довольно любопытный метод, надо сказать, не лишенный ряда недостатков, но вполне рабочий. Мне подобного рода способ колдовства не подходит от слова совсем. Я уже настолько привык манипулировать магией напрямую, что переучиваться слишком поздно, да и откровенно бесполезно, по правде говоря. Однако это не значит, что местная система колдовства не может ничего мне предложить. На протяжении месяца я заставлял Кору колдовать направо и налево, исследуя все известные ей чары. Именно ее поделки, в основном, и были теми монстрами, которые встречались на пути Эммы Свон, Белоснежки и моего астрального двойника. Я брался за дело лишь в тех случаях, когда ведьма не справлялась и чудовища получались уж слишком хрупкими. Мне необходимо было завоевать доверие этой парочки, а ничто так не сближает, как совместные приключения. Попутно я внимательно исследовал дар Эммы Свон, сначала выводил девушку на различные эмоции, наблюдая за тем, как ведет себя ее магия, а затем принялся учить колдовству по местным методичкам. Когда мне удалось более или менее разобраться с тем, как здесь колдуют, я отправил Эмму с Белоснежкой в Старибрук и пошел за ними следом. Корой Крюк прошли сквозь портал, открытый мной уже с другой стороны. Эмма хотела познакомить меня со своим отцом, прекрасным принцем и сыном, Генри, но я отказался, отговорившись тем, что должен найти приемную дочь, и не хочу тратить время попусту. Это была чистейшая правда. Я желал как можно скорее найти Керну, и любезничать с теми, кто мне абсолютно безразличен, совершенно не собирался. Первым делом я начал исследовать мифы и легенды волшебного леса, имевшиеся в наличии исторические хроники, архивы Старибрука. В этом мне помогала Кора. Она подбивала клинья к своей дочери Риджине, той, кто сотворила темное заклятие и создала Старибрук. Отношения у них так себе, но, я думаю, ведьма найдет способ перетащить злую королеву на свою сторону и использовать ее знания о городе мне на пользу. Самому мне общаться с Риджиной как-то не хотелось. Говорят, она та еще стерва, что кровь из людей сосет, а я подобного рода личности не выношу, могу и сделать что-нибудь нехорошее сгоряча. Крюка же, в отличие от Коры, я пока отпустил на вольные хлеба. Поручений у меня для него не было, так пусть вампират пока занимается своими делами. Ну а то, что он готовит страшную месть своему заклятому врагу, Румпельштильцхену, меня совершенно не волновало. Кстати, этот темный маг – довольно занятный персонаж. Если кто из ныне живущих обитателей волшебного леса и мог слышать о Керне, так это он. В силу возраста и профессиональных пристрастий, любой маг – это, прежде всего, исследователь, который находится в вечном поиске. Как мне кажется, он должен был что-то знать об одной из самых могущественных колдуней своего мира. Однако у меня пока что не было желания с ним знакомиться, поэтому я решил отложить знакомство с Румпельштильцхеном на случай, если мои изыскания зайдут в тупик. Вряд ли вампир сможет навредить существу, являющемуся аватарой тьмы. В Старибруке я продолжил присматривать за Эммой и потихоньку учить ее магии, теперь уже давая нормальные, практические рекомендации, а не бред, с помощью которого местные кое-как постигают магическое ремесло. Что касается тайны ее происхождения, то я, как мне кажется, кое-что нащупал. У меня было время для внимательного осмотра замка Белоснежки и Прекрасного Принца. И вот, что я обнаружил. В детской было множество следов ДНК. Хозяева, их друзья, слуги, это все понятно. Но у корней шкафа портала лежала одна примечательная микрочастица эпидермиса, принадлежавшая девочке, которая являлась близкой родственницей Белоснежки. Уже в Старибруке я сравнил образцы с ДНК Дэвида и также получил близкое родство. Сомнений в том, что мне удалось заполучить частицу настоящей дочери Прекрасного Принца и Белоснежки, не осталось. Но во всей этой истории шкаф-портал представлял для меня куда больший интерес. Дело в том, что этот выкидыш столярного ремесла имел довольно занятные особенности, о которых, судя по всему, никто не знал. У него совершенно явно имелся портал-двойник. Он был не односторонним, а двусторонним порталом. Но его переделали, изменив у шкафа исходящие координаты. Да вот только связь с порталом-двойником у него осталась. И если из шкафа можно было теперь переместиться только в лес штата Мэн, то вот с той стороны, из другого портала, в шкаф вполне могло переместиться что-нибудь, или кто-нибудь. Конечно, еще рано утверждать наверняка, но мне ситуация представляется следующим образом. Кто-то, пользуясь порталом-двойником, переместил маленькую Эмму в шкаф, и уже оттуда она попала уже в Мэн. При этом, настоящую дочь Белоснежки и Прекрасного Принца вывели из уравнения. Ее могли забрать солдаты Злой Королевы. Кто-то с той стороны мог подкрутить портал и забрать девочку себе. Вариантов масса, это лишь самые очевидные. Надо будет на досуге переговорить с мастером, который соорудил этот шкаф. Думаю, он сможет поведать мне много занимательной информации. Впрочем, это может подождать. Сомневаюсь, что погружение в местную Санта-Барбару поможет мне отыскать Керну. Сейчас я нахожусь в городской библиотеке и просматриваю здешние книги в надежде отыскать хоть какие-нибудь подсказки. Мое спокойное и, в какой-то мере, скучное занятие было прервано ввалившимся в помещение Дэвидом, позади которого следовал уже немолодой мужчина довольно тщедушного вида. «Ну здравствуй, темный маг, добрый день», — поздоровался со мной Дэвид. «Ему точно от меня что-то нужно. Странно, мы же с ним официально не знакомы, и он понятия не имеет, кто я такой». «Добрый», — отрываюсь от прочтения сборника сказок, составленного братьями Гримм. Причем, не просто сборника, а исходного его варианта, без какой-либо ретуши, полного совсем не детских подробностей. «Я могу чем-то вам помочь?» «Да, скажите, пожалуйста, вы не видели девушку? 1,65 м, каштановые волосы, речь правильная. Возможно, выглядела потерянной», — описал Прекрасный Принц все приметы потеряшки и уставился на меня с надеждой. Темный маг старался выглядеть невозмутимым, но эмоции его пестрели довольно занятным сочетанием вины, стыда, страха и злости. «Интересно, почему местные чародеи такие профаны в менталистике? Ведь он даже не пытается закрыться, его чувства и поверхностные эмоции настолько громкие, что я просто не могу их не воспринимать. И при всем при этом темный маг довольно-таки силен, не намного слабее меня, если сравнивать объем резерва. Но, как я погляжу, пользуется он своими возможностями не слишком-то умело. Знаете, кажется, я видел эту девушку утром. Она заходила в кафе у бабушки. Честно отвечаю на поставленный вопрос, припоминая такую персону среди виденных мной обитателей Старибрука. «Спасибо, мистер», — поблагодарил Дэвид и намекнул на то, что не прочь был бы узнать мое имя. «Ни за что, мистер Нолан», — отвечаю, давая понять, что не настроен на знакомство. После этого беседа угасла по вполне объективным причинам. Прекрасные принцы Румпельштильцхен ушли искать эту девушку, кем бы она ни была, а я продолжил свои изыскания. К вечеру половина библиотеки уже была мной изучена. Пока ничего конкретного не узнал, но кое-что интересное удалось подметить. В легенде о Жанне д'Арк и различных ее интерпретациях орлеанскую деву не сжигают на костре. Везде пишется о том, что во время казни с неба спустилась сама Дева Мария и покарала нечистых на руку церковников, после чего забрала Жанну прямиком в рай. Также во многих вариантах легенды о короле Артуре очень много внимания уделяется владычице озера, она является одним из центральных персонажей, наравне с Мерлином. И подобная тенденция наблюдается во многих куда менее известных легендах. В них большую роль играет персонаж, который можно условно обозвать богиней-матерью. Могущественная, но неизменно добрая женщина, которая либо помогает и наставляет героя, либо сама выступает протагонистом. Не то, чтобы в моем мире таких персонажей было мало, но здесь это уже превратилось в сложившийся архетип. Что-то на уровне дамы в беде и доблестного героя без страха и упрека. Оставаться в библиотеке на ночь я не собирался, а потому, покинув это место, отправился в гостиницу у бабушки. Решил пока остановиться там. 8 дней спустя. Старибрук. Пристань. Румпельштильцхен. Темный маг буквально пылал гневом. Из него рвалось едва сдерживаемое бешенство. Его самый заклятый враг посмел объявиться в тот момент, когда у него только-только все наладилось. Белли согласилась быть с ним и простила ему то нарушенное обещание не убивать Реджину. Впервые за 200 лет у него появилась осязаемая надежда на встречу с сыном. Пусть Голд и не прыгал от радости, но был к этому очень близок. И вот в этот вот момент наивысшего душевного подъема у него крадут старый шарф Б, единственную вещь, что осталось от него, и похищают Белли. Проклятый пират и не думал скрываться. Этот мерзавец оставил в разгромленной лавке глумливую записку. Крюк приглашал Румпельштильцхена на пристань, прямо сообщая, что любимая темного мага у него. Голд примчался туда за считанные минуты, пылая ненавистью к капитану Джонсу. Тот, кто отнял у него Милу, теперь вознамерился отобрать и Белль. Румпельштильцхен собирался убить этого негодяя максимально кровавым и болезненным способом. Однако гнев не лишил его разума, он понимал, что дерзость Крюка – это провокация, с помощью которой пират хочет заманить темного мага в ловушку. Поэтому прежде, чем идти на веселый Роджер, пришвартованный поблизости, Голд осматривал округу с помощью карманного магического зеркала и, как ни старался, не мог найти ничего, что могло бы пролить свет на планы капитана. Лишь он самый связанный, перепуганный Белли в трюме, вид которой буквально разрывал магу сердце. Решив, что Киллиан Джонс просто свихнулся на почве многолетней ненависти, Румпельштильцхен вышел из укрытия и решительной походкой направился к веселому Роджеру. «О-о-о, кто же это осчастливил меня своим визитом? Это же сам, крокодил!» На палубе, словно бы из воздуха, появился Крюк и принялся отвратительно кривляться. «Где Белль? Если ты посмел причинить ей вред, клянусь, я заставлю тебя молить о быстрой смерти», скаля кривые зубы, с ненавистью процедил Голд. «Вред? Разве я мог обидеть такую милашку?» Продолжая улыбаться, всплеснул руками пират. «Говори, где она?» – воскликнул Румпельштильцхен, будучи уже не в силах сдерживать ярость. Он начал душить Крюка телекинезом, желая лишь одного – стереть эту ненавистную улыбку с его губ. Но, к огромному удивлению темного, магия на Джонса не подействовала, тот даже и не думал задыхаться, падая на колени, как делали многие его жертвы. «Гадаешь, почему фокус не удался, крокодил?» Глумливо произнес капитан и тут же превратился в смазанный фантом. Спустя миг темный ощутил чудовищный удар в живот, заставивший его отлететь на несколько метров и удариться позвоночником о мачту. В течение ближайших минут Румпельштильцхен только и делал, что летал по верхней палубе веселого Роджера, ломая собой такелаж и глотая древесные опилки. Боли Голд не ощущал, являясь бессмертным и практически неуязвимым существом. Зато он чувствовал унижение. Его, Румпельштильцхена, грозного темного мага, который сотни лет наводил ужас на волшебный лес, валял в пыли грязный пират, прятавшийся от него почти 200 лет. Это был сильный удар по самолюбию бывшего труса. «Что дальше?» – спросил Голд у склонившегося над ним Джонса. «Убить меня ты не можешь. Это всего лишь прелюдия, крокодил. Приготовься к главному действу. Эй, Белль, милашка, иди к нам». Сердце темного пропустило удар, когда он увидел любимую, явившуюся на зов этого мерзавца. С первого взгляда ему стало понятно, что с ней что-то не так. Она не выглядела испуганной или хоть чуть-чуть взволнованной, даже не посмотрев на него, она не сводила глаз с Крюка. Ее взгляд, обращенный на пирата, был полон нежности и обожания. «Почему? Джонс что-то с ней сделал, подчинил волю, заколдовал, да как он посмел. Румпельштильцхена обуял невиданный ранее гнев, и он обрушил на крюка поток губительного пламени. Тот с каким-то даже позерским изяществом увернулся от огня и одарил врага такой мерзкой улыбочкой, что даже Голда заставило передернуться от отвращения. Но довольное выражение мигом исчезло с лица капитана, стоило ему осознать, что веселый Роджер горит. И не просто горит, а буквально полыхает, словно сухостой в жаркий летний день. Румпельштильцхен, воспользовавшись заминкой пирата, незамедлительно переместился в антикварную лавку, прихватив с собой Бёрль. «Отпусти меня, мерзавец, верни меня обратно, я должна быть там». Стоило возлюбленной Голда осознать, что она уже ненавесила Роджера, у нее началась самая настоящая истерика. Бёрль принялась визжать и драться с темным, бить его всем, что только попадалось ей под руку. И, как ни странно, но он никак не мог ее угомонить. Она была очень быстра и сильна, не так, как Джонс, но почти так же, как Голд. Бёрль разгромила почти всю лавку прежде, чем ему удалось обезвредить ее, заманив в стазис ловушку. Сутки спустя, Старибрук, крыша здания напротив антикварной лавки мистера Голда, Киллиан Джонс. Капитан Крюк испытывал мрачное удовлетворение и огромную радость. На его душу почти перестал давить камень, не дававший ему покоя почти 200 лет. Большую часть жизни он потратил на охоту за темным, тратил горы золота на информацию о любом, даже самом невероятном способе расправиться с крокодилом, общался с колдунами, заключал союзы с разнообразными персонажами, совершал подлые и отвратительные поступки, убивал, грабил, предавал и подставлял. Очень забавно, что возможность отомстить Крюк получил не благодаря собственным усилиям. Ее вручили ему просто так, не за что-то и не почему-то, а так, лишь в качестве усиления, чтобы сделать его более полезным. К Джонсу отнеслись, как к живой сабле, наточили, почистили и приставили к делу. Капитан, помимо воли, стал рабом одного очень могущественного чародея, который дал ему невероятную силу и заставил служить себе. Не то, чтобы эта ситуация сильно нравилась свободолюбивому пирату, но ему казалось, что дарованные ему возможности с лихвой окупают то положение, в котором он оказался. К тому же, было у Крюка подспудное ощущение, что после свершения мести для него все закончится. Киллиан и так прожил слишком долгую жизнь, пора и на покой. Кто знает, может, на той стороне он сможет воссоединиться с любимой. Ну а сейчас капитан искренне наслаждался, наблюдая за мучениями крокодила. Пусть он и не видел того, что происходит в лавке темного, зато очень хорошо слышал. Ни один шорох, скрип или вздох не ускользали от его внимания. Что уж говорить о более громких звуках. Перед ним сам собой вырисовывался образ волнующегося крокодила, который судорожно рылся в своей кладовой, после того, как все традиционные способы расколдовать его Бёрль не сработали. Румпельштильцхен отчаянно искал что-то, что поможет ему вернуть любимый разум. Джонс же, наблюдая за этим, внутренне злорадствовал. От того, что стало с Бёрль, нет иного лекарства, кроме смерти, ведь он обратил ее в себе подобную, обратил в вампира, сделал своим птенцом, для которого теперь нет иной жизни, кроме служения своему мастеру, то есть ему, Крюку. Их связывало нечто покрепче жалкого волшебства, а именно кровь, которой он ее напоил, и жизнь, дарованная ей взамен старой, никчемной, серой и унылой. Вместе с силами Джонсу были дарованы еще и знания о вампирах, об их иерархии, о том, как обращать людей, зачем это нужно, в каких случаях стоит это делать, в каких нет, что такое магия крови, ее природа, заклинания и даже то, как можно было бы, теоретически, создавать новые чары, будь у Крюка на то желание. Превратившись в вампира, капитан не стал другим, но все же слегка изменился. Полученная сила и открывшиеся возможности пьянили разум, порождая совершенно безумные идеи и желания, о которых раньше он и помыслить не мог. И только приказ хозяина сдерживал порывы Джонса устроить в этом городишке веселье, вроде кровавых рек, разнузданных оргий и прочих желаний, которые рождал опьяненный разум пирата. Чтобы решиться на обращение Бёрль, ему пришлось бороться с приказами мага, доказывая самому себе, что превращение возлюбленной крокодила в вампира – исключительный случай, что это единственный способ отомстить, что, если не сделать этого, ничего не выйдет, и темный не понесет должного наказания. Смакование страданий заклятого врага было прервано появлением вестника Коры. К Джонсу подлетел черный, как смоль, ворон, сел на плечо вампира и прошептал послание ему на ухо, после чего исчез в облачке черных перьев. Помянув ведьму парочкой бранных слов, Крюк спрыгнул с крыши и на всех парах помчался к пристани, но остановился на полпути, вспомнив, что веселый Роджер сгорел, и у них теперь другое убежище. Развернувшись, он побежал к Старибрукскому кладбищу, а попадавшиеся ему по пути горожане оглядывались, недоумевая, откуда же взялся взлохмативший их шевелюры порыв ветра. Прибежав на кладбище, Джонс немного поплутал среди надгробий, после чего вышел к старому, заброшенному склепу. Нисколько не стесняясь, он отодвинул в сторону кусок дерева, который с очень большой натяжкой можно было назвать полноценной дверью, и зашел внутрь. Никакой могильной плиты там, естественно, не было, вместо нее зиял спуск в убежище ведьмы. «Здравствуй, Кора, сколько лет, сколько зим, давно не виделись, рад был повидаться, прощай». В шутовской манере поздоровался с подельницей Крюк, одновременно, дав ей понять, что он не слишком-то доволен встречей. «Прекрати поясничать, я позвала тебя не просто так», глядя на капитана, как на надоедливую букашку, произнесла Кора. «И что за несчастье приключилось у вашего сиятельства, раз вам понадобилась помощь презренного пирата?» В своей излюбленной манере поинтересовался Крюк, бегая глазами по многочисленным ящичкам, которыми были заполнены все стены в убежище. Ему было интересно, зачем Коре столько сердец, ведь понятно, что большинство тех, кому они принадлежали, давно умерли. Волшебную силу она из них качает, что ли? Я никак не могу найти общий язык с дочерью, произнесла, наконец, ведьма. И при чем здесь я? Я не мастак по части улаживания семейных дрязг, скорее даже наоборот. Скромность тебе не идет, Крюк, ты мастер на все руки. Коль захочешь, починишь и разбитые отношения. Хех, ты правильно уловила суть, дорогая, коль захочу. Почему я должен помогать тебе, веселый Роджер, новый, лучше прежнего? Помоги мне, и я дам тебе новый корабль. Ладно, допустим. Что, конкретно, ты хочешь, чтобы я сделал? Хотела Кора, ни много, ни мало, чтобы капитан похитил ее внука, Генри, поугрожал его жизни, напугал Реджину до усрачки, а затем отдал пацана ведьме, чтобы она передала мальца дочери и тем самым заслужила ее доверие. Джонс согласился на это без всяких колебаний. Ничьего убийства не планировалось, а значит, не должно было быть никаких конфликтов с приказами хозяина. Не откладывая дело в долгий ящик, Крюк побежал к дому, где сейчас живет мальчик. А обитал он не где-нибудь, а в одной квартире с Белоснежкой, принцем и их дочерью, которая является местным шерифом. Поначалу это показалось капитану странным, но потом, из разговоров семейки, он понял, что Генри – приемный сын королевы, а его настоящая мать – это Эмма, дочь Белоснежки. Узнав это, пират ржал несколько минут кряду. Надо же было такому случиться, злая королева и Белоснежка породнились. Да еще и так, Реджина взяла на воспитание внука той, кого ненавидела больше всего на свете. Ироничная сука – это судьба. Создав из своей крови маленькую, летучую мышку, Крюк отрядил ее следить за Генри, в то время, пока он отправился искать себе ужин. Вампир не подкреплялся с раннего утра, и к вечеру его уже начал терзать легкий голод. Пересекя пару кварталов, Джонс нашел одиноко идущую по улице блондинку, загипнотизировав, отвел в укромное место и с большим наслаждением впился ей в шею. Испив достаточно, чтобы насытиться, он оставил жертву приходить в себя, а затем пошел искать новый бурдюк с кровью. Капитан поймал таким же способом еще нескольких людей, каждого из которых оставил в живых, взяв немного крови. После охоты он забрался в часовую башню, проспал там оставшуюся часть ночи и пересидел рассвет. Лучи зари были очень ему неприятны. Глаза болели, и кожа начинала неприятно жечь. Мальца вампир похитил аккурат после того, как у него закончились уроки. Загипнотизировав, забрал прямиком со школьного двора и привел в один из заброшенных домов недалеко от восточной окраины. Раздумывая над тем, как лучше донести до Реджины то, что ее сын в смертельной опасности, у Крюка возникла нешуточная дилемма. «Как думаешь, малец, что сильнее напугает твою маму? Отрезанная кисть или палец?» – спросил Джонс у похищенного мальчишки. «Думаю, пальца будет достаточно», – после небольших раздумий ответил Генри, что с ногами залез на старый, дырявый диван. «Представляю, как она испугается, но и разозлится тоже сильно. Ты бы был поосторожнее», – Просто так злить мою маму нельзя. Она и убить может, или превратить в таракана. Будучи под гипнозом вампира, мальчик совершенно не волновался ни о себе, ни о своих близких, не донимал Крюка тупыми вопросами и во всем его слушался. Но, при этом, он не был безмолвной куклой. Генри, во многом, оставался самим собой, просто находясь под внушением, не осознавал некоторых вещей. Хе-хе, какая трогательная забота. Я, не один из этих жалких смертных букашек, которых Реджина может так просто раздавить. Понятно, тогда, если хочешь правда испугать маму, стоит отрезать мне кисть. Она, конечно, очень сильно разозлится, но, если ты не боишься ее, а ведь и правда, чем сильнее страх, тем лучше. Так, малец, иди сюда, хорошо, смотри мне прямо в глаза. Сейчас тебе будет очень больно, но ты не будешь чувствовать боль, потому что это обман, это будет происходить не с тобой, а с МММ, персонажем книжки, которую ты недавно прочел. Все понял, мне будет больно, но это буду не я, поэтому мне не будет больно. Отлично, всегда бы так, повинуясь вампиру. Генри положил руку на ровную поверхность подоконника и принялся с интересом наблюдать за своим похитителем. Крюк тем временем вынул саблю из ножен и занес ее над головой, примиряясь, как бы получше отсечь мальцу кисть. Мгновение и заточенный кусок стали отсекает плоть Генри и ломается, перерубив заодно и часть подоконника. «Ах ты ж, кальмарья отрыжка!» В сердцах выругался пират, отбросив в сторону обломок любимой сабли. Он не рассчитал сил, и вот к чему это привело. Клинок, служивший ему верой и правдой долгие годы, превратился в бесполезный мусор. Ну а малец со спокойным интересом смотрел на культю, из которой фонтаном хлестала кровь. И, кажется, Крюк слегка ошибся и вместе с кистью отсек немалую часть запястья. Вампир обхватил пальцами покалеченную руку Генри и с силой сжал ее, пережимая сосуды. Затем достал из-за пазухи бутылку рома, откупорил ее и вылил содержимое на культю пацана. После этого капитан перевязал рану Генри первой попавшейся тряпкой и, прихватив с собой отрубленную кисть, отправился к дому королевы. Сначала он думал черкнуть Реджина записку и завернуть кисть во что-нибудь, но потом у него возникла другая идея. Послание было нацарапано прямо на отрубленной конечности, которую Крюк закинул в дом королевы, разбив попутно окно. Осознание. Часть 12, 2, 20 минут 5 спустя. Старибрук. Офис шерифа. Эмма Свон. Так ты оберегаешь моего сына. В офис Эммы ворвалась пылающая негодованием Реджина и сходу накинулась на нее со странными претензиями. Где Генри? Сбавь обороты, Реджина. Попыталась Свон насадить бывшего мэра. Да как ты смеешь? Но у нее не получилось. Королева еще больше взъярилась, перейдя на ультразвук. Вот что влетело в мой дом. Реджина достала из сумочки прозрачный пакет и кинула его на стол Эммы. Тот весьма шумно приземлился на ровную, полированную поверхность, раскидав бумаги и канцелярские принадлежности. Присмотревшись к содержимому пакета, дочь Белоснежки резко дернулась в сторону и свалилась со стула. «Это что?» – слегка заикаясь, спросила Эмма, с брезгливым отвращением глядя на человеческую руку в забрызганном кровью пластиковом пакете. «Это результат вашей некомпетентности, безалаберности и наплевательства. Это рука моего сына, которого похитил какой-то негодяй». «Че что?» – не поверила своим ушам блондинка. «Этого не может быть. Генри сейчас с Дэвидом». Дрожащими руками она взяла со стола телефон и набрала прекрасному принцу. Он ответил практически сразу же после первого гудка. «Генри с тобой», – сходу поинтересовалась Эмма, даже не пытаясь скрыть волнение. «Эм», – прозвучал с другого конца неуверенный голос Дэвида. «Нет, не со мной. Я приехал его забирать, но его нигде нет. Опять убежал куда-то, наверное». Последние слова Эмма уже не слушала. Отняв трубку от уха, она прервала вызов. Взгляд Реджины, которым та одаривала Свон, был зеркальным отражением ее собственного. Страх, беспокойство, гнев, вина – все это читалось в глазах двух матерей, чей ребенок оказался в смертельной опасности. Кто-то похитил Генри и ради того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, подкинул Реджине его отрезанную руку, на которой было вырезано короткое послание. Оно уведомляло королеву о том, что через 3 дня, в определенное время, она должна прийти в нужное место, одна. Учитывая, что чуть ли не каждый житель Старибрука точит на Реджину зуб, подозреваемых было уж слишком много. И пойди, пойми, кто из них просто тихо ее ненавидит, а кто уже слетел с катушек и готов на любые зверства, лишь бы ей досадить. 2 суток Эмма с Реджиной, не прерываясь на сон, искали Генри, опрашивали свидетелей, прочесывали город и лес вместе с Руби и ее волчьим чутьем, показывали отрубленную кисть Уэйлу, надеясь, что он даст им хоть какую-то подсказку. Увы, результаты были близки к нулю. Даже магия злой королевы оказалась бессильна. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась вошедшая в офис Эммы пожилая женщина. Она выглядела, как престарелая бизнес-леди. Полностью закрытый брючный костюм, седые волосы, которые были почти идеально уложены, и лицо с еле заметными мимическими морщинами. Так могла бы выглядеть женщина, не желающая стареть и оттого не скупящаяся на стилистов, косметологов и, возможно, даже на пластических хирургов. «Здравствуйте», — проявила вежливость Эмма, — «простите, но мы сейчас заняты, приходите через неделю, сейчас я ничем не смогу вам помочь. КХМ, я пришла не для того, чтобы просить помощи, наоборот, я намерена предоставить помощь вам. Вам что-то известно о Генри?» — с надеждой спросила блондинка. «Кора». Не успела пожилая дама ответить на ее вопрос, как прозвучал довольно громкий возглас Мэри Маргарет. «О, здравствуй, милая Белоснежка, рада тебя видеть, прости, не заметила тебя за этим гудящим приспособлением», — приветливо поздоровалась седая женщина с матерью Эммы. «Что тебе здесь нужно?» А вот Белоснежка, напротив, весьма враждебно отнеслась к той, кого назвала корой. «Я, мама». На этот раз гостья не дала договорить вернувшаяся из туалета Реджина, начавшая прожигать ее не менее добрым взглядом, чем Мэри Маргарет. «Что тебе нужно? Я слышала, что моего внука похитили какие-то негодяи, и что вы ищете его. Я хочу помочь, Реджина. Я понимаю, что ты не рада меня видеть, но речь идет о жизни твоего сына, моего внука. Позволь мне помочь тебе. Если мне понадобится вырвать у кого-нибудь сердце, я с тобой свяжусь, пока что твои навыки не требуются. Реджина, можно тебя на минуту?» — вклинилась Эмма в перепалку матери и дочери. Быстро подхватив под руку не успевшую опомниться королеву, блондинка чуть ли не затолкала ту в кабинет. «Твоя мать, ведьма?» — спросила она у Реджины. «Да», — на секунду опустив глаза к полу, ответила злая королева. «Ты и сама все понимаешь, да, что бы у вас в прошлом ни было, оставь это в прошлом до тех пор, пока мы не найдем Генри. Помощь нам очень нужна, любая помощь». «Хорошо, я поняла. А теперь в сторону, мисс Свон». Так их команда пополнилась еще одним членом, ведьмой по имени Кора. Мэри Маргарет с Реджиной не доверяли ей и следили практически за каждым шагом. Неприязнь к этой женщине сделала практически невозможное. Объединила Белоснежку и злую королеву. Видя это, Эмма тоже относилась к Коре с изрядной опаской. Однако та действительно неплохо им помогла. У нее получилось с помощью своего третьего глаза увидеть, где держат Генри. Точного адреса она не дала, но примерное место указала. Это позволило им уже к середине третьего дня отыскать злосчастный дом, в котором находился ее сын. Час спустя. Старибрук. Гостиница у бабушки. Мерлин. Поразительно. Просто поразительно, каких результатов можно достигнуть с помощью псионического воздействия на уже сформированные плетения. Это же почти божественная магия, только без праны. Когда я думал, что не буду пользоваться местными методиками колдовства, то слегка погорячился. Безусловно, творить магию так, как это делают сказочные чародеи, было бы верхом глупости, ибо примитивность жутчайшая. Однако я взял кое-что из практик местных магов и попробовал совместить с нормальными чародейскими методиками. Результаты превзошли все ожидания. Использование псионической энергии во время конструирования довольно сложного заклинания барьерного типа позволило упростить структуру на 40% и почти вдвое увеличить его стабильность. Дальнейшие эксперименты дали еще более ошеломляющие результаты. Стоило всего лишь приноровиться к псионике, и средняя стабильность конструктов выросла практически на порядок, а необходимая сложность плетения снизилась до 30%. Имея довольно внушительную ментальную и духовную силу, не говоря уже о магической, я мог продуцировать просто гигантские, по местным меркам, объемы псионической энергии. Учитывая это, у меня есть все возможности для того, чтобы начать использовать псионику в колдовстве на постоянной основе. Однако на этом праздничном столе не обошлось без тухлого деликатеса. Псионическая энергия сама по себе довольно ненадежна. При желании, ее легко можно нейтрализовать, перенаправить или, вовсе, развеять с помощью более плотного псионического потока, заряженного, к примеру, очень сильными эмоциями. Именно отсюда растут ноги всех этих поцелуев любви и прочих сказочных алогизмов. Конечно, мои заклинания было бы не так-то просто разрушить даже с помощью ультимати Лови. Все же, в отличие от местных, я создаю плетения, а не голые концепции, держащиеся на одной лишь псионике. Но даже так ничего хорошего в подобном положении дел нет. Поэтому слишком уж сильно разбавлять ману псионической энергией не следует. Оптимальное количество структуры, которую можно заменить, варьируется от 10 до 17%. В целом, это дает примерно 50% повышение стабильности заклинаний. Тем не менее, модификация существующих конструктов далеко не единственная функция псионики. Являясь, по сути, эманациями, которые продуцирует полностью осознающий себя разум, она несет в себе множество чисто ментальных концепций, приправленных самыми разнообразными эмоциями. И в этом псионика до боли напоминает прану. Вот только если первая без катализатора, которым чаще всего выступает мана, остается безобидной частью энергетического фона, то вторая реально опасна и частенько сама по себе выступает в качестве источника огромных проблем. Так вот, псионическая энергия, перенося в себе мысли, образы и чувства людей, может с помощью маны воплотить их в реальность. Собственно, на этом и построено колдовство местных чародеев. Будучи опытным менталистом, я могу творить подобного рода магию без всяких проблем. Но, как уже было сказано, надежность таких заклинаний оставляет желать лучшего. Поэтому я решил попробовать применить псионику не только к уже готовым конструктам, но и попробовать создать нечто новое, опираясь на методику сказочных магов, но ни в коем ни случае не ограничиваясь только ею. Одним из первых результатов данного эксперимента стал полностью разумный фаербол, умеющий разговаривать и любящий апельсины. Не дух, не элементаль, а самый обычный огненный шар, у которого даже псевдоразума не должно было быть, так как в его структуре нет соответствующего плетения. Но он есть, летает по комнате и болтает без умолку, а все из-за той концепции, которую я ему невольно задал. Энергичный и бесячий колобок. Поразительно, не правда ли? Исследовав новорожденное создание под артефактным микроскопом, который позволяет смотреть на квантовый мир, не погружаясь в него, я получил кучу новых, интересных данных, которых мне хватило на трое суток безвылазного сидения в номере. Пару раз приходила хозяйка, спрашивала, все ли в порядке. На второй раз я внушил ей забыть обо мне и о существовании моей комнаты. Я тут, можно сказать, создаю совершенно новую методику чародейства. Мне не до всяких там, пожилых, любопытных дам. Шарик, который я назвал Коллером, отправился в мой астральный домен. Пусть там развлекается. Благо, потребностей у него не так уж много, летать да жечь все подряд. Разработав какие-никакие теоретические основы для нового способа колдовства и более или менее освоив их, я начал думать о том, как все это может помочь мне в поисках Керны. Легенды, мифы и сказки этого мира я уже изучил. Как те, что касаются непосредственно волшебных миров, так и самые обычные, земные предания. В этом мне очень помогло сакральное знание о том, что у Руби есть телефонный кабель с подключенным модемом. Да, на дворе 2008, бесплатный Wi-Fi в каждой закусочной, пока что недостижимая мечта. Кстати, об этой очаровательной красной шапочке с волчьими повадками. Я хотел приударить за ней, если мне совсем нечем будет заняться. Впрочем, не о том сейчас речь. Изучив предание этой земли, я, кажется, кое-что нащупал. Но, попытавшись копнуть глубже, уперся в тупик. Собственно, поэтому я и начал экспериментировать с псионикой. Как ни странно, но это и впрямь мне помогло. Используя новый подход к колдовству, я смог открыть хронопортал в тот момент, когда Керна пришла в этот мир. Произошло это отнюдь не 700 лет назад. Я просто забыл о том, что течение времени в разных мирах может отличаться. Вернее, не забыл, а просто не подумал об этом в данном контексте. Керна пришла сюда 3500 лет назад. Оказалось, она точно не на земле и не в волшебном лесу. Это был довольно обширный, но крайне малонаселенный и дикий мир, навевающий ассоциации со Средиземноморьем, только без морей и океанов. Из водоемов там были лишь реки и озера. Проживали в тех краях люди, которые только-только вступали в эпоху бронзы. Чтобы не убить кучу времени, наблюдая за Керной, я ускорил воспроизведение в несколько порядков, присоединил к хронопорталу 6 ментальных конструктов, которые в полной мере воспринимали получаемую информацию и передавали ее уже, непосредственно, мне в удобоваримом виде. Так я узнал, что Керна, попутешествовав по этому миру несколько лет, видимо, решила, что ловить там нечего и, создав локальный портал, ушла в соседнюю реальность. Напоследок она оставила местным довольно занятый артефакт, красивую, серебряную чашу, которая даровала испившему из нее внушительный магический дар. Однако, чтобы его получить, нужно было обладать хоть какими-то задатками, иначе чаша превращала человека в кучку пыли, высасывая из него всю жизненную энергию. Мотивы этого поступка Керны были от меня скрыты. Соседний мир, в который пришла Керна, оказался куда более интересным местом. Жаркая страна, состоящая из пойм, саванны, окруженная морем со всех сторон. На этот раз ученица встретила полноценную цивилизацию, с развитым институтом религии, многочисленными городами, монументальными строениями и регулярной армией. В этом мире причудливо соединилась древнегреческая и древнеегипетская культура, пирамиды с колоннами, иероглифы и алфавит, свободные нравы и религиозно-социальный догматизм. Смуглые копты соседствовали со светлокожими и, частенько, светловолосыми эллинами. И никого такое положение вещей не напрягало, все считали происходящее абсолютно нормальным. Помимо прочего, там в обилии присутствовали существа, которых местные обзывали богами. Вот только никакими богами они не были. Тут более уместен термин «аватар». Каждый из них имел связь с тем или иным стихийным планом и за счет этого мог творить настоящие чудеса по меркам своего мира. Они правили государствами, просто оказывали покровительство группам людей или жили в уединении, далеко от цивилизации, а также частенько устраивали друг с другом эпичные разборки, не оглядываясь, разумеется, на количество случайных жертв. Керна весьма громко заявила о себе в том мире, когда убила двух богов, Ариса и Геба, устроивших драку в довольно населенной местности. До того, как ученица их остановила, они успели стереть с лица земли больше десятка крупных селений. Ее приняли за одну из богинь и начали почитать. Ученица не стала никого разубеждать и взяла под покровительство территорию, которую спасла от уничтожения. Последующие ее действия многое сказали мне о мотивах, которыми руководствовались мои первые ученики, покидая наш мир. Это было не бегство, а всего лишь временное отступление. Они ушли для того, чтобы вернуться, но уже во главе огромной армии. Видимо, именно поэтому ребята разделились, рассчитывая, судя по всему, таким образом увеличить шансы на успех своей авантюры. Что не получится у одного, выйдет у второго, третьего или четвертого. Керна осела на одном месте и стала вести себя максимально нейтрально, не вмешиваясь ни во что за пределами своей зоны влияния. Учитывая, что после убийства двух сильных богов хозяева того мирка начали проявлять к ней нешуточный интерес, к которому вряд ли можно было приставить слово «благожелательный», поведение ученицы являлось вполне разумным. Однако, несмотря на демонстрируемую пассивность, Керна отнюдь не сидела сложа руки. Она готовила армию, сделав ставку на легионы нежити, и заключала тайные союзы, играя на слабостях и обидах некоторых богов. 200 лет ученица сидела тихо, копя силы. За это время у нее появилось несколько десятков подчиненных магов. Сработала та серебряная чаша. Когда кто-то получал с ее помощью силу, Керна узнавала об этом и тут же забирала новоиспеченного обладателя волшебного дара в свою цитадель. Учитывая то, в каком говне они жили до этого, хоромы ученицы казались им просто райским местом, откуда ни за что не хотелось уходить. Накопив в своем резерве до полумиллиона низшей нежити, 30 тысяч мертвей, около 500 химер-гигантов и больше 70 магов рангом не ниже магистра, Керна начала свой завоевательный поход, который завершился полным и безоговорочным успехом. За 3 года практически непрерывной войны Керна захватила весь мир, создав на всей его территории единое государство, империю, если быть точнее. После этого она вновь осела на одном месте и продолжила увеличивать армию, делая ставку не на мясо, а на высококлассные юниты, которые, если что, могли бы и магам противостоять. Как я понял, Керна прицеливалась на войну уже с хорватом. Однако за 100 последующих лет она получила лишь 60 магистров и 300 воинов-мутантов в артефактной броне. И это при том, что ученица создала множество новых чаш, которые собирали свой урожай. Керна, видимо, не желая застревать в том мире на 1000 лет, решила увеличить свои ресурсы с помощью новой широкомасштабной экспансии. 70 с лишним лет ее войска приводили к покорности соседние миры. Империя сильно увеличилась в размерах, волшебники, служившие моей ученице, создали кучу самоподдерживающихся порталов, связывающих между собой завоеванные миры. По приказу Керны начало разворачиваться крупное строительство. Дорожные сети, городская инфраструктура, государственные школы и больницы. В сельской местности создавали крупные латифундии и маленькие городки, куда переселяли жителей крохотных деревенек. И, конечно же, не обошлось без монументальных храмов в честь Исиды, Великой Матери. Так подданные вот уже несколько столетий называли Керну. В империи существовал самый настоящий посвященный ей монотеистический культ, который считался официальной государственной религией. Ученица шла один в один по моим стопам, создавала продвинутую индустриальную экономику, свой аналог гильдии магов и комитет по экономическому планированию. Вот только она без всякого стеснения использовала жесткое государственное принуждение и навязывание нужной ей идеологии с помощью всех доступных средств. Но оно и понятно, Керна использовала империю в качестве базы снабжения своей армии и источника ее пополнения. Никакое плавное развитие общества ее в тот момент не интересовало. 400 лет она на моих глазах создавала поистине огромную армию, попутно улучшая свое государство, на плечи которого ложилась бременем вся эта гигантская военная машина. По моим прикидкам, Керна должна была вернуться на Землю в течение следующих десятилетий. Ее войско имело все шансы на то, чтобы уничтожить Хорвата и его подельников. Почему этого не произошло, я не знаю. Прямо во время усвоения очередного пакета информации мне пришел истерический ментальный зов от Коры. Да твою же мать, эта дура своими грибанными эмоциями сбила мне все координаты. Несколько плетений наладились друг на друга, образовав дурацкий спутанный клубок. Теперь мне нужно создавать новый хронопортал, и не факт, что я вновь смогу поймать нужное время и место. После такого-то возмущения, что образовалось теперь в магическом фоне. А все из-за чего? Из-за того, что Крюк кого-то там убил. Это, конечно, нехорошо, и я его потом накажу. Но ёб твою мать, неужели это не могло немножечко подождать? Я же ведь четко сказал обоим слугам, что не стоит беспокоить меня без крайней нужды. Посылаю Кору в далекое путешествие по Хям и начинаю настраивать новый хронопортал. Провозившись с этим почти двое суток и получив на выходе дырку от бублика, я решил развеяться, проверить мозги, возможно, пофлиртовать с Руби. Солнце только-только скрылось за горизонтом, рабочий день уже должен был закончиться. Обычно в это время в кафе полно посетителей, но сегодня зал был пуст, да и бабушка с красной шапочкой куда-то подевались. Странно, но не успел я толком об этом поразмыслить, как в закусочную, ломая дверь, ввалилось нечто с яркими, как люминесцентные лампы, зелеными огнями в пустых глазницах и физиономии под стать закоренелому обитателю кладбища. От него даже мертвечиной не воняло, настолько он уже разложился. Короче говоря, в уютное кафе у бабушки ввалился классический зомби или, говоря по-научному, низший кадавр.